Глава 47. Интересно. Руслан перелистывал бумаги, внимательно их изучая. Прямо очень интересно. Добавил и взял с журнального столика бокал с коньяком. Видимо, все-таки твой отец, как бы не доверял кому-то, в первую очередь решил обезопасить тебя. Даже не глядя, мужчина сделал глоток, не отрываясь от чтения, а я на время залюбовалась. Расслаблен. Сидит на диване в одном полотенце вокруг бедер и делает вид, что меня не замечает. А сам искоса бросает взгляды в мою сторону. Думает, я не вижу. Да какие вообще к черту документы, если в воздухе витает секс? Какой же он все-таки красивый. Это, походу, коньяк в организме разговаривает со мной. Ну, или мои эмоции слишком уж перевозбудились, хотя они даже не остывали. Только если совсем чуть-чуть. Еще бы, после столь бурного проявления наших желаний и не такие мысли посетят мою многострадальную голову. А во всем виновато обаяние этого змея-искусителя в лице красивого мужчины. Господи, я уже заговариваться начинаю. Пора завязывать с коньяком, а то сейчас хочу отбросить эти ненавистные бумажки, сбросить с Руслана полотенце, забраться на него сверху и... Фух, прямо жарко стало. А ведь я в одном банном халате, который уже наполовину сполз с тела. Надо срочно переключиться на дела рабочие, иначе будет очень жарко. Горячо. И что там интересного? Через некоторое время поинтересовалась, чтобы опять мысли о Руслане прогнать. Когда бы я еще начала пить коньяк с обеда? Этот мужчина однозначно положительно на меня влияет. Я бы, может, и отказалась, если бы не одно «но». «Предлагаю выпить», — заявил Руслан, когда мы после бурного душа уселись обедать. «А не рано?» — я приподняла одну бровь, готовая вот-вот заявить категорическое «нет». И даже рука потянулась к бокалу, чтобы его отодвинуть, как у моего любимого зазвонил мобильный. Вроде и ничего сверхъестественного, да и я бы, может, не обратила внимания, если бы Руслан не принял вызов и не рыкнул грозно. «Задолбали вы меня!» Я на месте подпрыгнула, чуть ли не заикаться начала. «Нет, определенно...» Мое наследство пойдет на восстановление душевного равновесия. «Нельзя же так пугать», — выдала тихонько, прикладывая руку к груди в области сердца, как мужчина снова меня ошарашил. «У меня выходной», — рявкнул и замолчал, слушая своего собеседника. «Могу я побыть наедине с любимой девушкой?» «С кем?» — чуть ли не вырвалось у меня, пока глаза округлялись. А рука на каком-то автомате, живя отдельной от разума жизнью, потянулась к бокалу. Наверное, я ослышалась. Выдала желаемое за действительное. И залпом осушила содержимое бокала под изумленным взглядом Руслана. «Нифига себе!» — выдал мужчина, изогнув игриво одну бровь. «А не рано?» «В самый раз!» — выдохнула и засунула в рот дольку апельсина. И вот сейчас коньяк дает о себе знать. Прямо провоцирует меня на безумство. И все-таки он красивый. Снова мысленно восхищаюсь Русланом. Прямо глаз оторвать не могу. Ему идет легкая небритость. Еще не до конца высохшие волосы так и манит запустить в них пятерню. А после... Ну вот, снова несет меня не в ту степь. Так и мозгами тронуться можно. «Твой отец, конечно, красавец», — усмехается мужчина, отрывая меня от наблюдений. «В случае твоей смерти все бабки отходят благотворительным фондам. Список предоставлен». «Это реально?» — перебиваю своего собеседника, так как текст завещания мне хорошо известен. «Конечно», усмехается Руслан, делая очередной глоток алкоголя. «Оставляют же деньги детским домам, приютам для животных. «А если я им сама отдам, чтобы Сеня от меня отстал?» Задаю вопрос, на который ответ, в принципе, знаю. «Дима меня просветил. Но вдруг мой любимый знает какую-то страшную тайну? Ну, или умнее моего бывшего теперь уже юриста?» «А что? Опыт Руслана большой, в отличие от меня. И уж он точно подскажет, как лучше и безболезненно выпутаться из сложившейся ситуации. Отдать-то ты можешь, но только деньги. Еще, конечно, и недвижимость можешь продать», — печально вздыхает Руслан. «С именными акциями не прокатит». «Почему?» «Помимо завещания есть еще устав компании». Руслан кривится, видимо, и его эта ситуация напрягает. «Не буду тебя грузить юридическими терминами, просто поверь на слово. Сене нужен контрольный пакет. Тогда и доступ к счетам получит. Кстати, активы вы с юристом на пару вывели». «Хитрец, да еще какой. 2 + 2 сложил быстро. А как издалека зашел? Да я готова ему не просто активы отдать, еще и акции именные в придачу. И сердце свое заодно». «Вместе с рукой», — хихикнул теперь мерзко внутренний голос. «Только вот сдается мне, все это богатство ему и даром не нужно». И от этого в груди все сжимается. Но тут же всплывают в памяти слова: «Ты нужна мне». И я, набрав полные легкие воздуха, выдаю: «Хочешь, тебе подарю?» Руслан несколько секунд на меня смотрит, практически не моргая, и фирменно приподнимая одну бровь, а потом смеется, откидывая голову на спинку. Я кусаю губу, чуть ли не до крови. «Ну и чего вот он?» «Как у тебя все просто», — наконец-то произносит, вертя в руке пустой бокал. «Или ты решила из двух зол выбрать меньшее и предложить мне руку и сердце, а не отдать их Сене?» В глазах начало пощипывать, в носу защекотало. Неужели Руслан серьезно так думает, что я хочу его заставить жениться на мне, купив акциями? Мужчина заметил изменения во мне и сразу стал серьезным. «Эй, девочка», — позвал, дотронувшись пальцами до моего подбородка, — «я же пошутил». «Тоже мне шутник выискался. Одним махом все мои романтические бредни перечеркнул. Хотя, если подумать, то еще недавно я бы отреагировала какой-нибудь колкостью на эту дурацкую реплику, а сейчас, оказывается, воспринимать такие слова, когда твой мозг затуманен чувствами, очень сложно, тем более из уст Руслана. Но обида все равно заговорила вместо меня. Я предлагала подарить, а не купить твой член». Брови этого шутника поползли вверх. «Да, мой дорогой, я тоже кое-что умею». Руслан смотрел на меня пару секунд, а после снова рассмеялся. Не выдержал и притянул меня к себе за затылок, целуя с какой-то жадностью. Вроде как собственник, черт бы его побрал. Но я все равно на автомате обняла Руслана, отвечая на поцелуй. Сразу забыла обо всех акциях, активах, документах. Но продолжение не последовало. Слишком все быстро произошло. Мужчина отстранился так же резко, как и притягивал меня к себе. А я разочарованно вздохнула. Конечно, от Руслана это не укрылось. Такое чувство, что заранее знает, как я себя поведу в той или иной ситуации. «Моя-то ненасытная», — усмехнулся мой спутник. «У нас еще вся ночь впереди». Так и вертелся на языке вопрос: «Только одна?» Но вслух я ничего не произнесла. Лучше промолчу от греха подальше. Руслану вряд ли сейчас понравятся разговоры о совместном будущем. Да и есть ли оно у нас? «И что ты предлагаешь?» — кивком указала на документы, решив все же до конца разобраться с делами и хоть на время выбросить мысли сексуального характера. Ответом мне была загадочная улыбка, но ее хватило. Я вдруг уверилась, что все будет хорошо. Даже без слов и дурацких обещаний. Руслан придумает что-нибудь, и я буду жить долго и счастливо. Без Сени, других шакалов, синяков на боках, разбитых губ. И без Руслана?